Глава 5. Поиск счастья. Выходя из этого данжа, я уже имел представление, что это за место под названием Чистилище. У меня было достаточно времени, чтобы подумать об этом. Это клоака мира. Для тех, кто не знает значения слова клоака, поясню. Помойка, куда сбрасывают всех, кто жил, а самое главное, умер неправильно. Яркий пример тому – вампиры. Они живут даже после смерти и, естественно, умирают неправильно, внося хаос своим существованием в тот мир, в котором находились. То же самое касается таких, как колдуны, ведьмы, вервольфы, шаманы и многие-многие другие существа, обманувшие смерть тем или иным способом. То есть всех, кто нарушает законы мироздания и искажает замысел Божий. В этот мир, или точнее на эту планету, выбрасывают не только из нашего мира, но и из многих других миров. Это мне доказали своим существованием здесь таких существ, как у нас их называют, я имею в виду на Земле, орки. Вот почему я выжил этот данж, скажем так, досуха. Ведь обычные люди, как я, здесь мясо для таких волков, которые сюда попадают. В моем понимании лучше 100 000 раз умереть, чем стать рабом или, еще хуже, секс-игрушкой на 1000 лет. Теперь о моих планах. Со змеюки выпал камень воскрешения, помимо всякого барахла. Этот камень можно закопать, спрятать или еще чего, в любом месте, лишь бы не в помещении. И ты сможешь возродиться в этом месте, где спрятал камень. Как я понял, при возрождении тебе будет предлагаться два варианта. Возродиться обычным способом, либо возле своего личного камня возрождения. Как возродиться обычным способом, я не знал, так как на поверхности я еще не умирал. Но понял, если есть переносной камень возрождения, то значит, есть и стационарные камни, которым нужно только лишь привязаться, чтобы он стал твоей точкой возрождения. По сути, личная точка – это гарантия не быть зажатым на месте общего возрождения. Видимо, сработали два фактора, почему выпал камень после смерти змеюки. Первое. Ее очень давно не убивали, тем более, что я прожил в данже неизвестно сколько, но никак не меньше 2-3 лет. Второе. Моя к тому времени уже неплохо раскачанная удача. И вот теперь мне срочно, очень срочно, нужно было, не умерев, пристроить камешек. Было, конечно, желание тут же возле входа его прикопать, мое сокровище. Но в чистом поле с единственным на нем данжем, о котором, кстати, знали орки-гопники, а их уровни я не знал, не до этого было, когда я от них делал ноги. Было очень рискованно. Поэтому, закинув огромный рюкзак, который я сшил сам за плечо, я первым делом проверил, как в сумрак проваливается багги. Очень мне понравился результат. В сумраке, который нас окружал, багги прячется ничуть не хуже, чем и во тьме. Пустил ее вперед, приказав разведку, но не атаку врагов, пошагал в сторону все тех же кривых деревьев, в сторону которых я бежал в прошлый раз. До них было примерно 3 км. Когда оставалось до этих деревьев 200 метров, багги кошачьим шипением меня предупредило, что мы не одни, и скрылась в сумраке. Я скинул рюкзак и камень себе под ноги. Камень придавил мокасином в землю и прикрыл пожухлой травой. И стал смотреть на приближавшихся пятерых оборванцев маленького роста. Это были гоблины, одетые в непонятные обрывки плохо обработанной шкуры. Вооружены они были, чем попало, дубинками и подобиями копий. Уровни у них были от 43 до 66. Мне было их немного жаль. Благодаря убийству змеюки я был 69 уровня. Гоблинов было 5, а значит, я становился в 5 раз сильнее. То есть я против них был 345 уровня. Моя удача возрастала тоже в 5 раз. То получалось, они возродятся абсолютно голыми. Тем временем они начали окружать меня. Я для острастки накрыл их облаком кислоты и яда. Думал, может, убегут. Но эти маленькие засранцы, наоборот, с визгом, так мне показалось, наоборот, попытались бегом приблизиться ко мне, чтобы напасть. Но я их тупо сжег всех огнеметом. Баги я мысленно приказал не вмешиваться, чтобы они потом никому не рассказали о человеке с призрачным котом. Люди, я уверен, здесь встречаются, а вот человек с призрачным котом наверняка редкость. Лутать, то есть обыскивать их обожженные трупы, я не стал. Телепатически отправил баги проверить окрестности, поднял камень, рюкзак и пошел дальше. Через 2 дня на горизонте показалась гора. Баги кушала местных монстров-грызунов. Я ел насекомых, которые меня, если помните, насыщают лучше мяса. Так мы и шли в сторону этой горы. Подойдя к горе, я увидел такую картину. Из горы, да-да, прямо из горы, метров с 50, била река, образуя очень мощный водопад, падающий в большое озеро, по берегам которого рос лес кривых сосен или очень похожих на сосны деревья. Впечатляющее зрелище. В километрах в 10 был заметен дым от костров. Видимо, там было какое-то поселение. Я поднялся на гору примерно на 0,5 км. И на небольшой ровной площадке спрятал камень возрождения. А чуть в стороне, метрах в 30 и 50, сделал 2 закладки, поделив поровну мой скарб. Это на случай, если возражусь голым, как те гоблины. В скронах была броня моего производства. Кинжалы, конечно же, по 3 маски в каждом скроне. Ну и по мелочи, не столь значительные вещи, во всяком случае для меня. Я решил проверить, что за поселение может быть в таком мире. Мне не верилось, что такое возможно на этой планете. Подумав немного, я понял, что такое возможно лишь, если его защищает кто-то, ну, очень сильный. Надел маску, взял примерно 100 золотых, вздохнул, так как, скорее всего, я опять умру, и пошел к поселку. Скрываться и прятаться я не стал, понимая, что это бесполезно. Так и шел 1,5 часа. Возле поселка, прямо перед центральным входом, я в первый раз увидел стационарный камень возрождения. Ничего особенного. Огромный кусок черного камня неправильной формы. У меня такой же, только маленький. Почему я и спрятал свой среди камней? Только лишь прикоснувшись к нему, появляется надпись в интерфейсе: «Привязать свою судьбу к этому камню». Да? Нет? Мой камень, правда, был именной, то есть больше никто не сможет к нему привязаться. Итак, опишу, как выглядел поселок. Да очень просто. Часть домов были наполовину каменными, другая часть просто каменными. Видимо, из-за того, что деревья все кривые. Вокруг деревни была каменная стена высотой 5 метров, на которой по помостам ходили стражники, одетые кто во что гораст. Только у всех правая рука была зеленой. Не сама рука, конечно, а броня. Приказав Баги ждать меня за пределами деревни, я, несмотря на взгляды, которые бросали в мою сторону местные, а смотрели они на меня, как на сумасшедшего, я зашел в деревню и стал бродить по улицам в поисках лавки, кабака или же начальника, который прикажет меня схватить. Местное население состояло в основном из дворфов. Те же гномы, только темные. На стенах с зеленой рукой были гнолы. Это люди с собачьими головами. Детей не было, женщин тоже. Во всяком случае, я не видел. Наконец, я увидел вывеску, но не кабака. Как я понял, по вывеске. И зашел в лавку. Лавка оказалась горняцкая. Здесь продавались кирки, рюкзаки и все такое. Предназначение многих предметов я не понял. Я достал один кинжал и показал на него знаками, спросил: «Есть?» Дворф стоял, разинув рот, и снизу вверх смотрел на мою маску и никак не реагировал на мои жесты. Я же, поняв, что мне ничего не светит, вышел из лавки, и тут меня наконец-то окружили гнолов 10 во главе с огромных размеров гнолом 183 уровня. Я был удивлен, что у всех были маленькие уровни от 120 до 160. Видимо, мирный народ, хоть и стражники. Вооружены все были арбалетами. Другое оружие у каждого, конечно, тоже имелось, но не в этом суть. Главнюк что-то начал мне лаять на своем языке. Потом, видимо, еще несколько языков перепробовал, на что я только пожимал плечами. Было забавно смотреть, как они по собачьи скалятся. Я вспомнил про Баги и похвалил себя за то, что не взял ее с собой. Не любят собачки кошек. Потом они меня повели куда-то. Пройдя через полдеревни, меня завели в какой-то дом. Дом был обвешан какими-то черепами, косточками, перьями, шкурками. Как оказалось, к местной ведьме, тоже гнолкой. При этом стражники явно очень боялись. Видимо, очень сильная ведьма, подумал я. Ведьма долго смотрела на меня, минут 15 точно, ничего не говоря при этом. Я тоже молчал и разглядывал ее и ее дом. Она что-то гавкнула, и стража с явным облегчением испарилась из дома, но далеко не ушла. Было слышно шумное гавканье на улице. Ведьма тем временем показала на стул напротив себя. Когда я сел, она сделала жест, как будто бы снимает маску. Я снял маску. Она опять уставилась мне в лицо, шепча что-то. Минут через 5 она из кошеля, что висел на поясе, достала золотой, чуть поменьше и тоньше, чем были у меня. Показала на золотой и на меня. Я достал свой кошель и кинул ей. Она посмотрела на меня, взвешивая его на руке. Я кивнул. Она открыла кошель и высыпала золото на стол перед собой. Ведьма довольно клацнула зубами и достала пол-литровый пузырь с темно-серой жидкостью и, показав на дно несколько раз, протянула мне. Я понял, что это зелье. Бухло не бывает такого цвета. Понюхал и выпил, все до дна. Мои мозги зашевелились в прямом смысле, как шевелятся мышцы. Было неприятно и очень необычно. Минут через 10 она спросила: «Почему ты не боишься меня?» Я не растерялся, потому что ждал чего-то подобного. Я ответил: «А должен?» Она засмеялась и опять спросила: «Почему у тебя нет имени и как тебя зовут?» «Меня не зовут. Я сам прихожу», — ответил я. «Как же мне обращаться к тебе, если у тебя нет имени? Зови меня плохой брат». «Почему плохой?» — спросила гнолка. «Потому что я не буду о тебе заботиться», — ответил я. Ведьма минуты две хохотала, что я даже удивился, и подумал, видимо, с развлечениями тут тяжко. А имени у меня действительно не было. Система много раз предлагала мне назваться как-нибудь, пока я вообще в меню не настроил так, чтобы она больше не задавала этот вопрос ни при каких обстоятельствах. При встрече с любым разумным над его головой горела надпись, состоящая из имени и уровня. Над моей головой горел только уровень, имени не было. Я это сделал не ради конспирации, а просто ради маскировки. Поясню подробнее. К примеру, чтобы надпись исчезла, нужно начать красться или ползти. Просто стоя или идя, она появлялась и постоянно горела. Нет, она не светилась или и никак тебя не выдавала. Да и вообще, чтобы ее увидеть, нужно, скажем так, приглядеться и захотеть ее увидеть. Но отключить ее было нельзя. Вот я и отказался от имени. Да и не перед кем мне им было светить. Но вернемся к разговору с Раей 367 уровня. Так звали гнолку-ведьму. «Зачем ты здесь, плохой брат?» «Мне нужны зачарованные кинжалы. Ты можешь достать или зачаровать мои, Рая?» «Могу, но это очень дорого, плохой брат». «Ты жезлами умеешь пользоваться?» — спросил я. «Любой дурак умеет», — ответила она. «Такой хочешь?» И я достал один из жезлов, выпавших с мага Драугра. «Да, хочу, но все равно неравноценный обмен». «Не ври. Магов много, а вот тех, кто умеет пользоваться кинжалами, очень мало, сестренка. Плохо обманывать братишку, тем более мы очень давно, а точнее никогда не виделись». «Хорошо. Только ради тебя, плохой братишка, два жезла на два кинжала обменяю». «Только кинжалы должны быть хорошими, не хуже жезлов, сестренка», — ответил я. Она сходила в соседнюю комнату, громыхнула там какой-то дверкой по звуку сундука или массивного шкафа, вернулась и выложила 10 кинжалов разной зачаровки. Я долго изучал кинжалы и выбрал 5 штук. 3 были зачарованы на кровотечение, 2 на огонь. Параметры описывать не буду, они были разные. Скажу лишь, что они были очень красивые, стильные, без лишних изысков в виде камней или прочей чешуи. Мне очень подходили для резьбы монстров. «А заряженные белой или черной магией есть?» – спросил я. «Это очень большая редкость в наших краях. Сам понимаешь, что святоши и темные попадают в другие миры. Это она имела в виду рай и ад». «Но все-таки есть такие?» – спросил я. «Сама не видела, но слышала, что есть. Но чтобы выбить их из монстров, нужно соответствовать таким вещам». «Сколько еще я смогу изучить языков, сестренка. Еще 5, братишка. Это мой тебе подарок. Неужели ты думаешь, что золото, которое ты дал, достаточно, чтобы возместить мне зелье? Мне просто стало интересно, что за чудо такое без имени ходит по моему поселку и никого не боится».